«Знаешь, я тобой горжусь». Это заставило меня рассмеяться. «Ты говорила мне это бесчисленное количество раз. Бессмертие и богатство – это то, что мне нужно». Глава 9. Охота на росомаху. Марсель. «Мне нужно найти Джеймса, и кто лучше справится с этой задачей, чем его заклятый враг Виктор Крид, сам Саблезуб. Виктор в это время работал наемником, но я совершенно уверен, что росомаха вырвется из лап тигра, если я пошлю его одного. Так кого же мне послать вместе с Виктором?» Я пролистал страницы своего дневника и через несколько минут нашел идеальный вариант, прыгающая Бетти. Вот и все. Нападение и защита с ловкостью и уклонением, идеальный дуэт. Сейчас, мне нужно связаться с ассоциацией, и мне понадобится маска, клуб адского пламени. Джейкоб Шоу не был счастлив. Они считались самым роскошным клубом в мире, но это не было истинным мотивом клуба адского пламени. Предполагалось, что они будут использовать это только как прикрытие для контроля над политическим миром. Но не Дайперис больше интересовали вечеринки и распутство. Сидя на заседании клуба, он раздражался до тех пор, пока Белый Король не решил завести интересную тему. «У нас все еще есть два свободных места. Позиции Белого и Черного Слонов все еще открыты, и у нас много претендентов». Он вздохнул и вытащил стопку бумаги. «Это файлы, и в отличие от предыдущих лет, у нас их очень много. Мы не можем назначать членов на другие должности раньше епископов. Поэтому нам нужно найти людей, которые могут заполнить эти ряды. А как насчет имен, которые были определены членами клуба?» Перис посмотрела на Джейкоба. «Ваш сын числился в списке потенциальных кандидатов на черного епископа, не так ли?» Джейкоб кивает. «Да, и он более чем готов занять эту должность. Себастьян очень долго имел преимущество, но нам все равно нужно найти подходящего кандидата на роль белого епископа». Эдвард посмотрел в сторону Перис. «У тебя есть какие-нибудь предложения, Перис?» Перис покачала головой. «Нет, есть бесчисленное множество людей, которых мы можем легко использовать, но ни один из них не достоин этой должности. А те, кто достойны, не заинтересованы в этой должности». Она не ошиблась. Клуб адского огня – это все о манипуляциях и предательстве, но посадить легковерного человека на стул белого епископа было не очень умным шагом. Все они некоторое время размышляли, прежде чем Джейкоб наконец решился заговорить. «А как насчет Говарда Старка и Марселя Хенли?» Это привлекло внимание и Эдварда, и Перис. «Говард будет хорошим дополнением к клубу, но не самым мудрым выбором для внутреннего круга. Он изобретатель, а не политик или оратор». Эдвард потер подбородок и посмотрел в сторону Перис. «Марсель – это аномалия. Несмотря на то, что он один из богатейших людей в обществе, об этом человеке мало что известно». «Верно. Но из того, что сказали мои источники, он играет важную роль в нынешнем преступном мире, и иметь кого-то такого по другую сторону не очень умный ход». Эдвард вздохнул. «Хорошо, пошлите письма Говарду, Марселю и вашему сыну», сказал он, глядя на Джейкоба. «И проследите, чтобы кроме них никто больше не получал писем». «Хорошо, Марсель, я слегка разочарован. Я знал, что Саблезуб не так велик, как кто-то может подумать. Он был ростом 6 футов 6 дюймов, что было много, но не очень. Я был ростом 6 футов 2 дюйма, и разница в 4 дюйма была не так уж велика. Но мое внимание привлек человек, стоявший у него за спиной. Она была высокой, очень высокой. Приятно познакомиться с вами лично, мистер Крид и мисс Бетти». Я протянул руку. Виктор проигнорировал ее, поэтому Бетти протянула свою, нам тоже. «Давайте перейдем к делу. Я не знаю, кто ты, так как ты прячешься за маской, но мне не потребуется много времени, чтобы разорвать тебя на части, если ты не скажешь мне причину, по которой ты назначил награду за этого человека». Ах, горько-сладкое, раздирающее плоть соперничества между росомахой и тигром. Причина, по которой он мне нужен, очень проста. Меня интересуют его способности. Я знаю о вашей ненависти, так что после того, как я закончу экспериментировать, он весь твой. Это вызывает на его лице широкую ухмылку. Маска, которую я ношу, погружена в специальную жидкость, приготовленную из определенного растения, которое известно своей способностью убивать любой запах в радиусе 3 метров. Так что даже если Виктор застанет меня на публике, он не сможет выяснить, кто я на самом деле. Это хорошая сделка. Но если ты посмеешь предать меня, я выпотрошу тебя, как рыбу. Вздох. Этот парень слишком вспыльчив. А сейчас, мисс Бетти, я знаю, что вы новичок в этом деле, но я очень надеюсь, что вы сможете выполнить эту миссию. Для меня это очень важно. Честно говоря, она была красавицей высшего класса, но кому-то ее рост может показаться отталкивающим. Но только не мне. Я думаю, это только добавляет ей очарования. Я так и сделаю, уверенно сказала она. Начать свою карьеру с такой опасной цели, как Росомаха, было бы неплохо. Надеюсь, вы оба справитесь с заданием в течение 5 месяцев. Я улыбаюсь под маской. Чем быстрее вы это сделаете, ребята, тем больший бонус получите. Меня не волнуют деньги, если я получу этого парня. Бетти покачала головой, глядя на выходки Виктора. Мы постараемся сделать все возможное, мистер. Я предложил ей огромную сумму денег и сказал имя Росомахи Виктору и, как и ожидалось, они согласились, даже не спросив моего имени. Я еще не назвал вам своего имени, ребята. Хм, давайте начнем с Шута. Это должно быть приличное имя. Они оба посмотрели друг на друга. Бетти пожала плечами, а Виктор хихикнул. Очень хорошо, мистер Шут. Мы вернемся с Росомахой в назначенное время, сказала Бетти с улыбкой. Теперь я еще на один шаг ближе к своей цели. Глава 10. За эволюцией стоит совершенство. Пегги эмоционально выгорела. Известие о смерти Стива сломило ее. Несмотря на все усилия Говарда утешить ее, она не ответила. Но Пегги была сильной женщиной. Несмотря на эмоциональную нестабильность, она не позволяла этому отразиться на своем лице во время встреч. Она все еще была Маргарет Пегги Картер, которую все уважали. Но когда она была в своем внутреннем кругу, она была просто женщиной с разбитым сердцем. «Пегги, ты же знаешь, что не можешь скорбеть вечно. Ты должна двигаться дальше. Есть бесчисленное множество мужчин, которым ты нравишься. Теперь я знаю, откуда у Тони появилась его бесчувственность. Говард смотрит на меня. Разве не так, Марсель?» Я вздохнул. «Мисс Картер, вы сильная женщина. Несмотря на все, через что вы прошли, это вас не сломило. И за это я вас уважаю. Но то, что сказал Говард, тоже правда. Вы должны отпустить его в какой-то момент. Я не люблю извергать ложь просто так. Я лгу только тогда, когда знаю, что эта ложь принесет мне пользу. Кроме того, вы нужны нам для этой инициативы. Вы талантливая женщина, одна из самых умных, кого я встречал. Вы не можете так легко сломиться. Я не хочу, чтобы что-то пошло не так с этим проектом. Особенно когда есть вероятность вторжения Гидры. Верно, она могла не показывать своих чувств, но ошибок, которые она совершала во время проектов, было более чем достаточно, чтобы показать нам ее психическое состояние. Она не ответила, но вместо этого встала. Я выйду подышать свежим воздухом. С этими словами она вышла из комнаты. Вздох. Ты думаешь, с ней все будет в порядке? Спросил меня Говард, и честно, я не был уверен. Дай ей немного времени. Я сделал глоток кофе из чашки. Мне нужен кофеин. Говард прищелкнул языком. А мы только начали наш проект. Да, он был отцом Тони. Не волнуйся, со следующей недели мы возобновим работу. Мне нужно время, чтобы собраться с силами, а не тратить их на утешение убитой горем женщины. Кроме того, как продвигается ваш проект? Его лицо мгновенно просветлело. Все отлично. Я почти закончил с ракетами, и как только я осуществлю дополнение, которое вы предложили, это будет прекрасно. Я посмеивался над его выходками. Мне нужно идти, я встал со своего места. Увидимся позже. Нам нужна была штаб-квартира для Щайте, и да, название было окончательно выбрано. А поскольку у нас не было культового авианосца, было решено, что первая база будет сделана под водой. Мы с Говардом отвечали за ее сборку, так как Пегги была не в лучшем состоянии. И я совершенно уверен, что ни правительство, ни Пегги не согласились бы на усовершенствование, которое мы сделали на базе. Удивительно, но именно Говарду пришла в голову идея внедрить специальные трекеры для проверки функционирования базы, что заставляет меня задуматься. Как же Гидра проникла в Щайте? Говард был техническим гением, и под присмотром Пегги это было невозможно. Но потом я понял, высокопоставленные чиновники были из Гидры. Вздох. Слишком много проблем, с которыми нужно иметь дело. Кстати о Гидре. В какой-то момент мне придется иметь дело с Монолитом. Неизвестное местоположение. Аркнин Леннон не был счастлив. Он определенно не был доволен нынешней властью. Ему и его команде было приказано сделать модернизированную версию сыворотки суперсолдата. Но как они собирались это сделать, когда у них даже не было базовой формулы? Если бы не мистер Эссекс, я бы даже не надеялся на успех. Он был в восторге, глядя на образец крови перед собой. С этим возможно, «У нас все получится. Тук-тук, войдите», — сказал он, даже не потрудившись взглянуть на дверь. Вошла светловолосая женщина в лабораторном халате. «Сэр, вам письмо». Аркнин поднял бровь. «Кто мог послать мне письмо? На нем было имя отправителя?» — спросил он, на что его помощница кивнула. «Это от кого-то по имени. Шут, неизвестное местоположение. С этого момента все станет интереснее. Но откуда мутанту известно о проекте «Золотая сыворотка»?» Он посмотрел на фотографию перед собой. «Ты действительно интересен, Марсель Хенли. Эссекс нашел нового подопытного для работы. 1 месяц спустя. Наши с Говардом проекты шли отлично, а Пегги, казалось, тоже вернулась к своему первоначальному «я». Совсем немного. Макдоналдс утвердился в большинстве американских штатов, так как война закончилась довольно давно, и промышленность все еще была слишком хаотичной. Воспользовавшись случаем, они обосновались в большинстве регионов. Я получил сообщение от Виктора, что он учуял Джеймса в Кении, и они гоняются за ним, как за диким гусем. Если они будут продолжать в том же духе, то смогут поймать его до истечения срока. Но я подумаю об этом позже. Мне нужно просмотреть книги, пробормотала я, глядя на большую стопку книг перед собой. Никогда не знала, что вы интересуетесь генетикой. Обернувшись, я вижу Пегги, стоящую в дверях с улыбкой. Это одна из многих вещей, которые мне нравятся. И я нахожу это весьма увлекательным. Это заставило ее наклонить голову. Увлекательной, в самом деле. Разве вы не находите теорию эволюции увлекательной? Дело в том, что мы, люди, которые, как говорят, являются самым продвинутым видом, эволюционировали от обезьян. Вид, который даже не знает об одежде и скромности. Я улыбнулся выражению ее лица. Интересно, не правда ли? Так оно и есть. Люди начинали как слабые существа, на которых охотились почти все остальные существа, и все же они эволюционировали и сами стали высшими хищниками. Я вздохнул. Физически мы, возможно, не самые сильные, но мы умнее остальных. Пегги прислоняется к стене. Итак, что, по-вашему, находится за пределами нашей нынешней эволюции? Бессмертие, неуязвимость и божественность. Проще говоря, совершенство. Глаза Пегги расширяются. Бессмертие невозможно. Может быть, но в будущем. Кто знает? Я знаю. Потому что я добьюсь этого. Глава 11. Шут. 4 месяца спустя. 1946 год. Люди хрупки. Неважно, сколько денег они собирают, какой популярностью пользуются. Тот факт, что они хрупки, никогда не изменится. Я взял в руку ножницы. У кого-то слабое тело делает их физически хрупкими, а кого-то слабое сердце делает эмоционально хрупким. Вздох. Ты, мой друг, попадаешь во вторую категорию. Я отрезал ножницами части его плоти. Гррр, кто ты такой? Он ревел интересно. Не крик боли, а рев, впечатляет. Ах, как глупо с моей стороны. Я забыл назвать свое имя. Я поклонился, все еще держа в руке окровавленные ножницы. Мое имя – тайна, но ты можешь называть меня Шут. У него нет никакой возможности выяснить мою истинную личность. Мой запах полностью запечатан, и даже мой голос изменен. Он смотрел на меня с ненавистью и яростью. Зачем ты привел меня сюда? Ты с ним в родстве? Я не знаю, кого ты имеешь в виду. Но я скажу тебе, зачем я привел тебя сюда, улыбаясь под маской. Я отвечаю, это связано с твоими генами, точнее, теми, что ответственны за твое выживание после атомной бомбы. При упоминании о бомбе он заметно вздрогнул. Его жена была убита за несколько дней до взрыва, так что это имеет смысл. Не волнуйся, это не займет много времени, надеюсь. И не волнуйся, после этого я дам тебе важную информацию, которой должно быть достаточно, чтобы немного излечить твою ненависть ко мне. Я не знаю, кто ты, дружище, и мне все равно. Я разорву тебя на части, как только ты освободишь меня. Он снова взревел. Предполагается, что ты, росомаха, представитель семейства Мустелидея, а они не рычат. Я засунул ножницы ему в живот, оторвав большой кусок мяса. Этого должно быть достаточно. Он вскрикнул от ощущения боли, но регенерация быстро включилась и закрыла рану. Не будь таким слабаком. Ты прошел через гораздо худшие, и мы только начинаем. Мой образ Шута совершенно не похож на образ Марселя. Этот более психованный, в то время как Марсель спокоен. Зачем мне это вообще нужно? Это потому, что в данный момент я жалко слаб. И если бы не эти цепи, удерживающие Джеймса, меня бы уже давно не было. Я не могу рассказать о том, что я мутант, если у меня нет достаточной силы. Но есть и такие, которые с первого взгляда могут понять, что я мутант. Я убью тебя. Его слова сочились ядом, но меня это нисколько не смутило. Хм-хм, я проигнорирую этот комментарий. Итак, на чем мы остановились? Ах, да, я брал образцы. Я подошел к ящику с инструментами и взял дрель. У меня уже есть твоя кровь и плоть. Теперь мне понадобится образец костного мозга и мозгового вещества. Я смотрю на Хоулитта, чьи глаза были огромными, как блюдца. Это будет больно очень. Пегги Картер. Пегги, ты свободна? Говард подбежал ко мне, что меня немного смутило. Да, было ли это связано с проектом? Если так, то я должна помочь ему. В последнее время я не очень-то помогаю ни Говарду, ни Хенли. Отлично. Тогда почему бы нам не пойти в кафе и немного поболтать? Кафе? Да, конечно. Наверное, мне следует извиниться и перед Хенли. Я не была полезна ни одному из них, а вместо этого игнорировала и его, и Говарда. 20 минут спустя. Ну, как ты поживаешь? Говард на удивление беспокоится обо мне, а он известен своей бесчувственностью. Бывало и лучше. Но все же, я рада, что вы двое не вышвырнули меня из этого проекта. Говард рассмеялся. И Марсель, и я сосредоточены на технических аспектах этого проекта. И если бы мы остались только вдвоем, боюсь, что вместо оборонного агентства мы создали бы что-то вроде атомной электростанции. Я усмехнулась, зная вас двоих. Я уже вижу, как это происходит. Если упустить из виду, что Говард тратит 80% своего времени на то, чтобы что-то изобретать, то он довольно порядочный парень. Вам обоим еще нет и 30, а вы уже знамениты во всем мире. Это было правдой. Оба они достигли такой высоты, о которой многие даже не мечтают. Говард родился в богатой семье, так как его отец, гениальный новатор, уже успел зарекомендовать себя своими изобретениями. Но Говард поднял термин «гений» на другой уровень и создал вещи, о которых его отец не мог даже мечтать. Что же касается Марселя Хенли, то он производил еще большее впечатление. Его отец умер еще до его рождения, и поэтому матери приходилось работать бесчисленное количество часов, чтобы обеспечить его едой и образованием. Я счастлива, что Марсель уважает тяжелую работу своей матери и достиг высот, больших, чем все остальные. Его собственный капитал быстро растет и в настоящее время находится на том же уровне, что и у Говарда. Наука всегда была моей страстью, и деньги, которые я зарабатывал, были просто бонусом. Даже если бы мне никогда не платили, я бы все равно продолжал свои эксперименты. Он сделал глоток, держу пари, что Марсель такой же. Может, и так, сэр, мэм, ваш заказ, сказал официант, держа поднос с десертами. Я не знала, что он любит десерты. Марсель Хенли, этот парень может выдержать боль, это уж точно. Я просверлил ему череп и взял немного мозгового вещества, но он не переставал смотреть на меня, и теперь у меня достаточно материалов, чтобы отпустить его. Но если бы я это сделал, саблезубый, скорее всего, убьет его, чего я не хочу. Джеймс нужен, поэтому я не могу позволить ему умереть так рано. Но Виктор не так важен. Подойдя к телефону, я набираю номер Бетти. Бетти Эйвери, первая миссия, первый успех. Это был, без сомнения, лучший опыт в моей жизни. Никогда бы не подумала, что моя первая миссия будет связана с поимкой долбанного росомахи. И все же мы преуспели. Мне это удалось. Это определенно повысит мою репутацию в ассоциации. Звонок-звонок. Я была в отеле, предоставленном мистером Шутом. Забавное имя, и только у него и саблезуба был номер этой линии, так как отель находился под наблюдением мистера Шута. Так что это должно быть один из этих двух. Это я. А, здравствуйте, мистер Шут. Подойди ко мне в кабинет. Мне взять с собой Виктора? Спросила я, но он отказался. Нет, только ты. Мне нужно кое-что обсудить. А, только я. Через час. Тук-тук, войдите, раздался его голос с другой стороны. Войдя в кабинет, я вижу, что он сидит, скрестив ноги, с конвертом в руке. Добро пожаловать, на нем не было его обычной белой маски, но вместо этого это была маска двойного дизайна. На левой стороне был изображен клоун с кроваво-красной помадой, нарисованной в виде улыбки, а правая половина была частью маски Гая Фокса. Речь идет о другом задании, я не люблю валять дурака, когда дело касается моей работы. Он усмехнулся и кивнул. В самом деле, мисс Бетти, речь идет о другом задании. Миссия, которая поможет вам еще больше повысить свою репутацию. Это вызвало у меня любопытство. Росомаха был хорошо известным именем в ассоциации, И он говорит, что эта миссия поможет мне еще больше повысить свою репутацию. «Кто цель?» – спросила я. «Я не хочу идти против того, кто может убить меня одним щелчком, даже за деньги. Вы его очень хорошо знаете, мисс Бетти. О ком он говорит? Кто это?» Он рассмеялся, но не смешком, а громким животным смехом. «Мисс Бетти, я хочу, чтобы вы убили Виктора Крида». При этих словах мои глаза широко раскрываются. Официально заявляю, этот парень сумасшедший. Глава 12. Джеймс Хоулитт. Один месяц спустя, как и следовало ожидать, Бетти не сразу приняла предложение. Мне пришлось нанять еще нескольких известных убийц, чтобы обеспечить ее безопасность. Не беспокойся, костяные когти. Я отпущу тебя довольно скоро, и, честно говоря, ты поблагодаришь меня после того, как я это сделаю. Потому что у тебя будет одним врагом меньше, о котором нужно беспокоиться, и человеком, о котором нужно заботиться. Он нахмурился. Я не знаю, в какие игры ты играешь, дружище, но сейчас я свободен. Я выпотрошу тебя. Он попытался разорвать цепи, но, к несчастью для него, они были сделаны из специальных сплавов, которые почти неразрушимы. Если только вы не используете такие металлы, как вибраниум и адамантий. Хех, я освобожу тебя через несколько часов. И давай посмотрим, подумаешь ли ты еще о том, чтобы убить меня после новостей, которые я тебе сообщу. Я взял еще несколько миллилитров его крови в пробирку. Ты знаешь, я не люблю убивать, но мне пришлось убить нескольких. Потому что если бы я этого не сделал, они убили бы меня и, возможно, даже уничтожили бы мир. Сказал я, глядя на четыре определенные пробирки. Что ты имеешь в виду? Сегодня он не закатывал истерики, что было удивительно. Скажем так, они были похожи на бомбы замедленного действия. Никто не знал, когда они взорвутся. Поэтому мне пришлось перерезать провода, прежде чем таймер достиг нуля. Он не понял, что я сказал, и это было понятно. То, что я сделал, обеспечило бы выживание людей и мутантов еще на несколько лет, если только какие-то странные версии не придут из другой альтернативной реальности и не испортят мои планы. Звонок. Как раз вовремя. А, Бетти, я как раз говорил о миссии. Ее ответ заставил меня улыбнуться. Принеси его, принеси его тело сюда. Нажатие на кнопку. У меня есть хорошая и хорошая новость. Какую из них ты хотел бы услышать в первую очередь? Это заставило его приподнять бровь. Ответь мне, Джеймс, какую из них? Он вздохнул. Не понимаю, о чем ты, дружище. Но сообщи мне хорошую новость. Хорошая новость в том, что один из твоих врагов мертв. Который из них? Он нахмурился. Терпение, друг мой, терпение. Его тело скоро предстанет перед тобой. А теперь хочешь услышать хорошие новости? Ну давай, он был зол. Это касается твоей семьи. В тот момент, когда я сказал «семья», он чуть не сошел с ума от ярости. Его костяные когти торчали из кулаков, и если бы не цепи, меня бы разорвало на куски. Успокойся, костяные когти. Это хорошая новость, обещаю. И ты поблагодаришь меня после этого, я могу это гарантировать. Я был спокоен, несмотря на разъяренную росомаху, уставившуюся на глазами, готовыми убывать. Мгновение спустя. Тук-тук, входи, милая. После моего ответа дверь открылась, показав красивую высокую блондинку и трех мужчин в масках позади нее. Миссия прошла успешно, улыбки на ее лице было более чем достаточно, чтобы показать, как она счастлива. Это было трудно, но не невозможно, особенно с помощью вакцины, которую вы нам дали. Трое мужчин, стоявших позади нее, бросили тело с закрытым лицом к моим ногам. Спасибо, милая, а теперь можете идти, я разберусь с ним. Бетти кивает и выходит из комнаты, а трое мужчин следуют за ней, пока она не вернется в ассоциацию, так как у меня есть для нее еще несколько заданий. Так что она, скорее всего, вернулась в свой гостиничный номер. Обернувшись, я вижу вечно хмурого росомаху, смотрящего на безвольное тело человека в маске. Виктор, он что-то пробормотал. Он уже знает, что Виктор все еще жив каким-то образом, наверное, благодаря своим чувствам. Упс, я забыл, что человека можно опознать по запаху. Вообще-то, я не забыл, черт, поддерживать эту личность чрезвычайно трудно. Если бы это была КВМ, то и Виктор, и Джеймс должны были бы сражаться бок о бок, а не друг против друга. Это еще одна причина полагать, что это испорченная версия Марвел. Взяв в руку нож, я срываю с лица саблезуба маску, обнажая грубые черты лица. «Зачем тебе Виктор?» Глаза Хоулитта были прикованы к Виктору. «Ты заставил его схватить меня. Так почему же ты предал его?» «Все довольно просто. Если бы я не убил его, он убил бы тебя. А я этого не хочу». Я подтащил тело Виктора к одному из операционных столов и привязал его теми же цепями, что и Росомаху. Я взял шприц и наполнил его раствором, который лично разработал. «Ты просверлил мне череп», выражение его лица было веселым. «И ты говоришь, что не хочешь моей смерти?» «Да, потому что ты очень важен для моих планов на будущее». Я вдавил иглу шприца ему в шею, и он даже не вздрогнул. «Что ты собираешься с ним делать?» «Убить его?» Он молчал. «Я дам тебе выбор, Джеймс». Он посмотрел на меня. «Я позволю тебе убить его». Джеймс застыл на месте. «Что, Виктор, твой сводный брат? Но он разрушил эти отношения, когда убил людей, о которых ты заботился. Поэтому я дам тебе возможность убить его самому». Я медленно снял цепи, которыми он был связан. Как только цепи были сняты, он упал. «Что ты сделал? Препарат, который я ввел в твое тело, не позволяет генам X в твоем теле обеспечить тебя какими-либо способностями. В течение следующих 24 часов ты будешь не более чем нормальным человеком, нет, немного слабее, так как доза была довольно большой. Он едва держался на ногах, что само по себе показалось мне впечатляющим. Ни один другой мутант не смог бы встать после такой дозы, но Росомаха, ненормальный мутант, несмотря на то, что он мутант бета-уровня, он все еще может противостоять лицом к лицу с большинством мутантов альфа-уровня. Он без сознания и закован в цепи, ты легко можешь убить его. Я бросил нож, убей его. Опасно ли давать ему нож? Да. Могу ли я остановить его, если он попытается напасть на меня? Конечно. Я бы никогда не дал нож такому опасному человеку, как Росомаха, без всяких мер безопасности. Он посмотрел на меня, потом на Виктора. «В чем подвох, дружище?» Я ухмыльнулся. «Ничего особенного, но думай об этом как об испытании». Некоторое время он размышлял, прежде чем направиться к Виктору с ножом. «Ножа будет недостаточно, чтобы убить его. Его раны заживут очень легко, верно? Но, как и тебе, я ввел ему препарат, который сделал его хагены бесполезными в течение 24 часов. Так что ножа достаточно, чтобы убить этого парня». Джеймс подносит нож к Виктору и прижимает его к его шее, медленно проливая кровь. Он немного увеличил силу, вонзая нож в кожу, но он вдруг остановился и отбросил нож. Этот ход заставил меня приподнять бровь. «Я не могу этого сделать», его ответ заставил меня слегка нахмуриться, но я ожидал такого. «Для этого есть какая-нибудь причина, мы с ним выросли вместе. Он спасал меня бесчисленное количество раз, помогал сражаться с моими врагами, мы даже сражались бок о бок во время Первой мировой войны». Затем он сжал кулаки, но вскоре он стал еще более жестоким и злобным, как дикое животное. «Он убил людей, которых я любил и о которых заботился. Но, может быть, это из-за его способностей, так что, несмотря на то, что он убил тех, кто был мне дорог, он все еще мой брат-человек, который был рядом со мной в молодости». Мое лицо было бесстрастным. «Вздох, вот почему, несмотря на твое прошлое, Чарльз доверял тебе», пробормотал я, но он не расслышал, потому что его чувства были ослаблены. «Очень хорошо, Джеймс Хаулетт, ты сделал свое дело, теперь моя очередь». Как только он повернулся ко мне, я вонзил в него еще один шприц. «Ты!» Он закричал, но тут же потерял сознание. «Вздох, не волнуйся, костяные когти, но ты поблагодаришь меня после этого». Хлопок в ладоши. Как только я хлопнул в ладоши, позади меня появились двое мужчин в черной одежде. «Оставьте его там, где я вам сказал». Оба они исчезли вместе с бессознательным телом Росомахи. «В качестве компенсации за предоставление мне материалов, я позабочусь о том, чтобы тебя не схватили за проект Адамантий». И прежде чем его бесчувственное тело унесли, я тайком сунул ему в карман клочок бумаги. Я повернулся к неподвижному телу Виктора Крида. «Теперь все, что осталось, это позаботиться о тебе», – пробормотал я, прежде чем медленно снять маску. Хлоп-хлоп-хлоп. Это было очень интересное зрелище, мистер Хенли. Голос заставил меня слегка вздрогнуть. Но когда я обернулся, на моем лице появилась улыбка, так как человек, стоявший перед дверью, был одним из самых больших гениев среди мутантов, когда-либо рождавшихся на свет. Человек, который организовал большую часть заговоров людей Икс Истине. Я рад, что вам понравилось, мистер Секс. Глава 13. Человек по имени Зловещий. Я не ожидал встретить вас так скоро, мистер Секс. Мужчина рассмеялся, когда я назвал его имя. Бледный, почти белая кожа человека с кроваво-красными глазами, сиявшими в темной комнате, делала его страшным, почти зловещим. Действительно, у меня не было времени встретиться с вами, но вы увеличили темпы реализации своих проектов, так что мне тоже пришлось увеличить свой темп. Он вошел внутрь и посмотрел на различные чертежи, развешанные по стене. Интересно, некоторые из них довольно сложны даже для тех, кто обладает гениальным уровнем интеллекта, но не для вас, не так ли? Мой вопрос заставил его ухмыльнуться. Это правда. Учитывая, что эти проекты опережали время на десятилетия, было не очень трудно оценить его интеллект. Итак, что привело вас сюда, мистер Секс? Или мне следует использовать ваш псевдоним? Прежде чем ответить, он потирает подбородок. Они оба подойдут, так что это не имеет значения. Хорошо, тогда я буду обращаться к вам как к мистеру Сексу. Он кивает. Итак, могу я узнать причину вашего внезапного визита? Ты уже знаешь причину, Хэнли. Он беззаботно сел на диван. Я сел напротив него. Знаю. Я также знаю причину вашей одержимости мной. Это заставило его приподнять бровь, прежде чем улыбнуться. Я знаю, что ты делаешь с мутантами, малыш. Так скажи мне, каков твой конечный результат? Мутанты и люди – два самых интересных вида, вам так не кажется? Я позволил своему телу расслабиться на диване, и все же никто не пытается их понять, как они работают и как они эволюционировали. Секс ничего не ответил, но продолжал улыбаться. Человеческий ген – одна из самых сложных, но быстро развивающихся структур. Забавно, что когда-то мы были обезьянами. Я смотрю на него, вы тоже так думаете? Он кивнул. Знаю, вид с бесчисленными возможностями, связанными с эволюцией, но никто не утруждает себя заглядыванием внутрь них. Мутанты – это эволюция, а люди – основа, связь с этой эволюцией. Вот что упустил Дарвин в своей теории эволюции. Верно? Так почему же они этого не видят? Бесконечные возможности прямо перед ними, но они игнорируют это. Я вздохнул. Позвольте мне объяснить. Это потому, что они боятся. Они боятся остаться позади, они боятся, что кто-то станет выше их, и они боятся чувствовать себя слабыми. Чего ты хочешь добиться? Спросил он еще раз. Эволюция. Я хочу достичь пика эволюции, точки совершенства. Я улыбнулся ему. А для этого мне нужна ваша помощь. Выражение его лица оставалось нейтральным. Вы либо очень храбры, либо чрезвычайно глупы. Я почти уверен, что вы точно знаете, кто я такой. И все же вы просите меня о помощи. Скажите, что я получу от этой сделки? Зловещий – это не тот, кем я могу играть без должного планирования. Этот парень – гений среди гениев. А торговаться с ним крайне рискованно. Но я уже знал, что он скоро навестит меня. Твой сын, он вздрогнул, и твоя жена, он высвободил свои силы, отчего мне стало трудно дышать. Вы же знаете, мистер Хэнли, что вы жалко слабый, что я могу убить вас практически без усилий, верно? Я рассмеялся. Но вы этого не сделаете, согласитесь, мистер Зловещий. Он осмотрел меня. А почему вы так думаете, мистер Хэнли? Если бы это был кто-то другой, вы бы даже не потрудились нанести визит. Вы человек, который работает на стене, и все же вы пришли навестить меня. Что это значит? Я – важный инструмент для успеха вашего плана. На моем лице появилась усмешка. Возьмите это. Я передал ему свой дневник, в котором отмечал развитие своих мутантных способностей. Это записки о моей эволюции. Его потрясенное лицо выглядело интересным. Там есть все до мельчайших подробностей о моем увеличении мутантных способностей. С того момента, как я их пробудил, и до сегодняшнего дня. Его шок превратился в широкую ухмылку. Очевидно, я удалил большую часть страниц, на которых была другая важная информация. Они пригодятся позже. А почему вы считаете, что отдать его мне – хорошая идея? Конечно, нет. Это было довольно глупо. Но дело в том, что он уже знал, что я мутант. Он следил за мной с того самого момента, как я стал богатым. Натаниэль Секс – человек, который отслеживает все, и было бы невозможно остаться скрытым от человека, который может читать мысли, телепортироваться. Бессмертный является экспертом в генетике. Единственная причина, по которой я не очень боюсь разговаривать с ним, Это мои ментальные барьеры. Довольно давно мои силы снова развились, создав для меня своего рода барьер против чтения мыслей. Ну, я определенно не буду испытывать его против кого-то вроде Ксавьера или Эммы Фрост. Но несмотря на то, что Эссекс обладал телепатией, он был довольно никудышным в ее использовании. Потому что вы уже знаете о них, о моих мутантных способностях. У меня есть невидимость и умение читать мысли, но у вас слишком много мутантных способностей. Я усмехнулся, вы уже ознакомились с моим прошлым. Он был не единственным, кто знал об этом. Есть бесчисленное множество могущественных существ, которые уже отметили меня. Вот почему мне нужно тщательно обдумывать каждый свой шаг. Это я и сделал. Начинал как вор, а через 6 лет стал одним из крупнейших бизнесменов. Это впечатляет. Так оно и было. Очень немногие мутанты думают о своем будущем и своих силах, когда они впервые пробуждают свои способности. Но ограбление. Мне пришлось последовать за одним из сотрудников, когда они вошли в хранилище, чтобы взять немного денег, используя свою невидимость. Я последовал за ними и должен был остаться внутри на несколько часов. Слава богам, что тогда не было ни камер видеонаблюдения, ни банкоматов. Поэтому для каждой маленькой сделки люди должны были использовать банки. Без этого, я бы застрял в хранилище по крайней мере на 24 часа. «Может быть», — спросил я, — «чего ты хочешь от эволюции?» Он уже знал ответ, но все же спросил меня. «Мои силы растут, и растут быстро. Но это также привлекает нежелательное внимание», — это заставило его усмехнуться. «Чем быстрее я расту, тем больше глаз падает на меня. Вы тому пример. Есть бесчисленное множество существ, которые могут уничтожить мир только ради развлечения. А если они меня заметят, я превращусь в пешку, как и вы». Его улыбка сменилась хмурым взглядом. «Апокалипсис – это не тот, кого можно победить, зловещий. Он выше вас. Его сила достигла пика, заставив стекло вокруг нас разбиться в дребезги. Ты ничего обо мне не знаешь, малыш. Поверь мне, верно. Но я знаю достаточно, чтобы понять ваш мотив, причины столь интенсивных исследований. Я встал, помогите мне, Натаниэль Эссекс, и я обещаю, что вы вернете и жену, и сына». Он просто сидел и молчал. Натаниэль Эссекс или мистер Зловещий оказался супергениальным злодеем из-за смерти своего сына, а затем и жены. Апокалипсис сыграл главную роль в его истории. «Ты не единственный мутант, которого я могу использовать», — сказал он, — «ты всего лишь один из многих, верно. Кейбл — это тот, кого он использовал, но в этой временной шкале. Я не позволю этому парню родиться. Дети Скотта и Джин были причиной бесчисленных трагедий, и я не позволю этому случиться в этой временной шкале, верно. Но никто из них не растет так быстро, как я. Ни Джин, ни Скотт еще не родились, так что это немного облегчает мою работу. Я знал, что играю с огнем, но Зловещий чрезвычайно важен. И еще, я не эксперт по Марвел, но знание того, что это не идеальная версия Земли 616 или КВМ, вызывает беспокойство. Я ваш лучший выбор, Эссекс, а с моим ростом вы получите ключ к свободе. Зловещий — это не тот, кого стоит иметь среди своих врагов. Чего ты хочешь? Это заставило меня расплыться в улыбке. Бессмертие, его глаза широко раскрылись. Глава 14. Своя ассоциация. И как вы собираетесь этого добиться? Спросил Эссекс. Даже он сам не получил его. Его гены были изменены апокалипсисом, чтобы дать ему нестареющее тело. Апокалипсис изменил свои гены, чтобы убедиться, что каждая мертвая клетка будет заменена новой клеткой, как только умрет. Его тело производит стволовые клетки с невообразимо быстрой скоростью. Эти клетки позже эволюционируют в новые клетки, излечивая всевозможные раны или болезни, сохраняя при этом свой молодой вид. Единственная причина, по которой вы не преуспели, это то, что у вас не было образца для экспериментов. Я указываю пальцем на бессознательное тело саблезуба. Ну, у вас были, но вы оставили их, чтобы работать над другим проектом. Что, по-моему, довольно глупо. Он нахмурился. Объясни, причина, по которой вы не потрудились работать над проектом бессмертия, заключалась в двух причинах. Во-первых, потому, что ты уже бессмертен, а во-вторых, потому, что вся твоя цель сместилась на убийство апокалипсиса. Я покачал головой, что невозможно без хорошего образца. И именно тогда я вошел в уравнение. Мутант, чьи способности быстро развиваются. Вскрывать мое тело было бы рискованно, так что ты этого не сделаешь. Контролировать мой разум невозможно, как вы уже пытались, Маленький бугорок на моих барьерах был доказательством этого, так что лучше всего помочь мне, а взамен я помогу тебе. Он собирается предать меня, определенно. Будет ли у меня план, как защитить себя? Очевидно, способности Виктора хороши для грубой силы, но его бессмертие не самые лучшие. Джеймс, с другой стороны, пережил атомную бомбу, и все его тело регенерировало едва ли из плоти и костей, он потер подбородок. Я знаю, что вы уже взяли у него образцы, так что эксперименты не будут трудными. У меня также есть отчеты о них обоих. Этот человек ужасен. Он изучал Росомаху и Саблезуба, и как только его внимание переключилось на другой проект, он легко стер их воспоминания. Что ты хочешь взамен? Моего обещания вернуть ему жену и сына недостаточно. Он ни на что не согласится, если не будет на 100% уверен в их достижении. Его улыбка стала зловещей. Мне нужна твоя кровь и кожа. Это было плохо. Итак, почему это было плохо? Во-первых, сдача моей крови позволит ему клонировать меня и изучать мою генетическую структуру. А этот парень, настоящий бог, когда дело доходит до генетики, он может создать армию моих клонов всего из одной капли крови. А во-вторых, это приведет к моей смерти. Как только он достигнет своей цели, я стану для него бесполезен и буду все равно, что мертв. Договорились. Зачем я это сделал? Все просто. Потому что моя структура ДНК работает не так, она полностью идентична человеческой ДНК без малейшего гена мутантов. У меня есть хагены, но если я ищу их внешними средствами, они не появляются. Мои хагены превращаются в нормальные человеческие гены в тот момент, когда их вынимают из моего тела. Я перепробовал бесчисленное множество методов, чтобы создать подобную оболочку или контейнер, как мое тело, но это не сработало. В тот момент, когда он был извлечен из моего тела, клетки превращались в нормальные человеческие клетки, а это чертовски круто. Но это также решает проблемы, связанные с клонированием или кражей энергии. На лице зловещего играла безумная улыбка. Я помогу вам с этим проектом, а вы снабдите меня своей кровью и тканями кожи. Меня это вполне устраивает. Мы пожали друг другу руки. Натаниэль встал и бросил мне микрочип. Знаете, как этим пользоваться? Свяжитесь со мной, когда начнете проект. С этими словами он телепортировался из моей комнаты. Обязательно, Эссекс. Так и сделаю. Позже. Итак, какова наша следующая миссия, лидер? Ах, да. После миссии Саблезуба Бетти стала называть меня лидер. У меня есть планы, их много, но ни один из них в данный момент не жизнеспособен. Она выглядела немного грустной. Ее популярность в ассоциации убийц быстро росла, и это придавало ей чрезмерный энтузиазм. Но это не значит, что она возьмет на себя какую-то миссию. Пока она не уверена, что миссия может увенчаться успехом, она не возьмет ни одного из них. Без Саблезуба она бы не пошла против Росомахи, а без живой изгороди ниндзя она бы не сражалась с Саблезубом. 15 минут спустя. Так для чего вы нас собрали, лидер? Бетти была не единственной, кому было любопытно, но и парни ниндзя тоже. Как давно вы состоите в ассоциации? Мой вопрос смутил их всех. Обычно никто не задает вопросов об ассоциации. Скоро будет год, ответила Бетти, в то время как один из ниндзя показал два пальца. Итак, один год для Бетти и два для вас, ребята. Все они кивнули, что заставило меня улыбнуться. Что вы все думаете о том, чтобы стать частью моей команды? Бетти казалась смущенной, но ниндзя нахмурились. Нам достаточно ассоциаций, ответил один из них. Ассоциация запрещает вам раскрывать их секреты другим, но нет никаких ограничений в том, чтобы покинуть их. Ассоциация была чрезвычайно продвинутой, поэтому у них было несколько способов убедиться, что ни один из членов не расскажет о них ничего важного. Ассоциация дает вам часть денег миссии в качестве оплаты, а большую часть забирает себе. Бетти кивнула, но ниндзя промолчали. Я создаю команду, точнее, свою собственную ассоциацию. Я посмотрел на них с улыбкой. И я хочу, чтобы вы, ребята, приняли в этом участие. Это удивило всех, прежде чем один из ниндзя ответил. Мы подумаем. Они были частью ассоциации на год дольше, чем Бетти. Не говоря уже о том, что Бетти обратилась в ассоциацию только для того, чтобы сообщить о завершении миссии. Я дал ей два больших задания спина к спине, которые не позволяли ей проводить много времени внутри ассоциации. Поэтому я не удивился, когда она приняла мое приглашение. Меня это устраивает. До тех пор, пока мне платят больше, чем дает ассоциация. Я буду счастливо работать под вашим началом. Ниндзя посмотрели друг на друга. Мы сообщим вам, если решим присоединиться к вашей команде. Они исчезли в клубах дыма. Ниндзя, это действительно круто. Воскликнула Бетти, и у меня вырвался смешок. Глава 15. Много чего. Я не доверяю Бетти. Ниндзя вполне преданы ассоциации, но их можно удалить из нее. Ассоциация известна тем, что должным образом относится к своим членам. Так что это будет трудно, но все же можно привлечь ниндзя на свою сторону. Но Бетти довольно продажна. Пока у нее будет достаточно денег, она не будет возражать предать меня. Это то, что мне придется изменить. Но сейчас, я достал папку с именами различных мутантов и людей. Они были потенциальными членами моей ассоциации. В настоящее время у меня было 3 имени, которые я хотел бы видеть в своей ассоциации. Первым был Серебряный Соболь. Ее мать была убита нацистами, а отец основал группу «Дикая стая», к которой она позже присоединилась. Она опытный мастер боевых искусств, стрелок и фехтовальщик с множеством других навыков в придачу. Она была одним из моих лучших вариантов. Вторым человеком в моем списке была Нина Турман, или как ее называют другие, Домино, сама королева удачи. Мир сошел с ума, когда появился Капитан Америка. Сыворотка суперсолдата считалась божественной сывороткой, которая принесет мир человечеству, и в какой то степени так оно и было, но также уничтожается равное количество жизней. Проект Армагеддон, проект Золотой Часовой, проект Сороконожка, проект Зимний Солдат. Список можно продолжать. Количество человеческих и мутантных жизней, уничтоженных ради создания совершенного существа, было бесчисленным. Многие умирали только ради того, чтобы создать кого-то, кто мог бы преодолеть человеческие ограничения. Домино была прекрасным примером этого. Вся ее жизнь была разрушена из-за проекта Армагеддон, и когда ее силы были признаны бесполезными, она была выброшена. Но ее силы будут мне чрезвычайно полезны. Почему? Потому что удача – это суперсила. Что бы ни говорили другие, удача – это суперсила. И, наконец, Марк Спектор, лунный рыцарь. Он не поклонник религиозной веры своего отца, поэтому ушел из дома и начал свою боксерскую карьеру. Позже он взял имя «Лунный рыцарь», чтобы начать свою работу супергероя-злодея. Он опытный мастер боевых искусств, отлично владеет оружием, и его сила увеличивается с лунным циклом. Эти трое – те, кто будет в моей ассоциации. Несколько дней спустя, Лазер, Пегги была смущена и моей и Говарда идеей. Усиление света посредством вынужденного излучения, короче говоря, Лазер, объяснил Говард. Это должно что-то объяснить. Пегги была немного раздражена. Лазеры еще не были изобретены, поэтому Говард дал ей полное название лазера, но этого было недостаточно, чтобы полностью объяснить. Это свет, излучаемый с помощью оптического усиления, основанного на принципе электромагнитного излучения. Проще говоря, это луч света, который можно сделать достаточно сильным, чтобы прорезать что угодно. Пегги посмотрела на нас с Говардом. «Вы ведь не шутишь, правда?» Мы с Говардом покачали головами. «Вы собираетесь создать столь опасное оружие?» Ее глаза чуть не вылезли из орбит. «Не совсем так», — я усмехнулся, увидев ее шокированное выражение лица. «Он также может быть использован в области медицины», — заявление Говарда привело ее в еще большее замешательство. «Каким образом? Есть много болезней, которые вызываются инфицированными клетками. Если мы сможем правильно разработать лазер, чтобы контролировать его интенсивность, мы сможем убить только инфицированные клетки, что в конечном итоге излечит болезнь». По выражению ее лица было видно, что она уже вложилась в это дело. «Когда начинаем?» Ее вопрос заставил нас с Говардом рассмеяться. «С этим мы сможем помочь солдатам еще больше. Многие из них страдают от радиационных заболеваний, которые поражают их клетки. И если вы двое сможете создать такое лекарство, это будет монументально». При этих словах глаза Пегги расширились, как блюдца. Мы с Говардом разразились хохотом от ее возбуждения. «Не волнуй свою хорошенькую головку, Пегги», — Говард улыбнулся. «Это погубит твою красоту». Пегги погрузилась в свои мысли и не расслышала, что он сказал. Но неужели Говард пытается флиртовать с Пегги? Недели спустя я купил несколько акций у Соны. Сначала Марита, основатель компании, не хотел отдавать мне эти акции из-за национальности, но в конце концов продал, так как сумма, которую я предложил, чуть не лишила его чувств. Самое время для встречи. Через час было забавно смотреть на нервного ученого, сидящего передо мной. Его трясущиеся руки очень хорошо показывали его нервозность. «Спасибо, что согласились на эту встречу, мистер Леннон». Человек, сидевший передо мной, был никто иной, как главный исследователь сыворотки «Золотой страж». «Итак, мистер Леннон, вы наконец приняли решение?» Мужчина посмотрел на мое лицо в маске и кивнул. «Да, все сделки, связанные с моим бизнесом, заключает Марсель Хенли, а все проблемы, связанные с мутантами, решает Шут. Обе эти личности чрезвычайно важны для того, чтобы все было систематично. Зловещий, единственный человек, который знает, что Марсель и Шут – одно и то же лицо. Итак, мистер Леннон, как, должно быть, объяснил вам мистер Секс, вы будете работать под моим началом, и я предоставлю вам столько денег и ресурсов, сколько вам потребуется. Но я хочу, чтобы этот проект был завершен в течение 10 лет любой ценой. Сыворотка «Золотой страж» была бы невозможна без информации об оружии X, но у нас есть Секс, ответственный за начало проекта оружия X. Несмотря на то, что я не могу доверять ему ни в коем случае, я не могу отрицать, что он лучший исследователь генетики после апокалипсиса. Даже такие гении, как Старк, Т'Чалла и даже Ричардс, не могут сравниться с ним, когда дело доходит до генетики. Единственный, кто лучше его в области генетики, это Энса Бахнур, и сравнение его с Богом о чем-то говорит. Мне потребуется помощь для этого проекта. Наконец Леннон заговорил. Конечно, я предоставлю вам лучших исследователей в этом мире. Тебе не нужно беспокоиться об этом. У меня уже было несколько имен в списке, которые я собирался назначить для своего исследовательского центра. Так ты можешь это сделать. Некоторое время он думал, но в конце концов согласился. Да, добро пожаловать на борт, мистер Леннон. Глава 16. Мы выросли. 24 декабря 1946 года. Логан был в восторге. Его малыш был жив. Его сын жив. Сын, который, как он думал, умер несколько месяцев назад, все еще был жив. Он до сих пор помнит тот день, когда нашел безжизненное тело своей жены. Она была убита, его жена была убита. Но кем, он не знал. Но это было до того, как его похитил Шут. Он мучил его в течение нескольких месяцев, вырезая его плоть, кости и даже мозговое вещество. И все это во имя науки. Он поклялся, что если когда-нибудь снова встретится с Шутом, он выпотрошит его. Но он также помог ему. Да, это звучит безумно, что безумец, пытавший его во имя науки, помог ему. Но это было правдой. Он действительно помог ему. Этот ублюдок знал обо мне даже больше, чем я сам. Джеймс зарычал, вспомнив лицо клоуна в маске. «Мне нужно найти это место», – пробормотал он, глядя на крошечный листок бумаги в своей руке. «Клуб адского пламени». В зале заседаний клуба Джейкоб вздыхал, сидя на троне ладьи. За последние несколько месяцев он стал белой ладьей, но у него не было времени радоваться этому положению, так как Марсель отказался от встречи. Он был расстроен. Марсель был одним из самых быстрорастущих бизнесменов современности, и он отказался от этой встречи. Хуже всего было то, что Говард Старк тоже отверг это предложение. И Говард, и Марсель были бизнес-магнатами, и то, что они оба отвергли это предложение, были худшим из возможных сценариев. Эдвард был не в восторге от такого развития событий. Он хотел, чтобы Марсель вошел во внутренний круг и стал новым белым епископом. Но если он даже не потрудился принять приглашение на встречу, как заставить его занять эту должность? «Что у тебя на уме, отец?» Обернувшись, Джейкоб увидел своего сына, Себастьяна, идущего к нему. «А, Себастьян, вздох, я думал о позиции белого слона. Мы с Нидом решили, что должность достанется Марселю Хенли, но он даже не удосужился принять нашу просьбу о встрече». Себастьян приподнял бровь. Он знал о Марселе Хенли. В настоящее время он был одним из крупнейших бизнес-магнатов, а поскольку он сам был генеральным директором мультимиллионерской компании, то, естественно, знал о других богатых и влиятельных людях. «Если хочешь, я могу организовать эту встречу». Глаза Джейкоба расширились, когда его сын сказал это. «Каким образом?» Себастьян пожал плечами. «Наша Show Industries заключила с ним сделку, и завтра у нас состоится совещание по этому поводу». Он улыбнулся. «Если хочешь, я могу организовать встречу». Джейкоб не знал, что и чувствовать. «Да, сделай это». Он не мог упустить этот шанс любой ценой. «Хорошо, я сообщу ему», — сказал Себастьян. «Марсель Хенли, вздох, я должен встретиться с ними. Пришло время вступить в клуб адского пламени. Единственная причина, по которой я не присоединился к ним, заключалась в том, что я был недостаточно силен как политически, так и физически. Когда они пригласили меня, моя поддержка была не такой сильной, как сейчас, и я был бы дураком, если бы вошел в место, где они продадут своих собственных сыновей и дочерей за власть. В то время я не хотел быть частью клуба, полного предателей, но теперь все по-другому. Мои силы развились, я начал с невидимости чтения мыслей, и в настоящее время у меня есть некая версия эйдетической памяти и ментальный барьер, который мешает другим читать мои мысли. Я понятия не имею, насколько сильны эти барьеры. У зловещего были ограниченные способности к чтению мыслей, так как он не особо сосредотачивался на работе с ними, так что я не беспокоился о нем. Но я не осмелился бы пойти против кого-то вроде Ксавьера, не будучи уверенным в масштабах своих сил. Кстати, о Ксавьере. Мне нужно запомнить имя матери Легиона. Я не могу позволить Легиону родиться в этой временной шкале. Кроме того, несмотря на способность развивать свои силы, я все еще не удовлетворен. Мне потребовалось 6 лет, чтобы приобрести ментальные барьеры и жалкое подобие эйдетической памяти. Но ладно, по крайней мере, это лучше, чем ничего. «Разве тебе не нужно присутствовать на собрании?» – спросил Джоэл, сидевший рядом со мной. «Знаю, но у нас еще есть время», – я вздохнул. «Я переутомляюсь, и это сказывается на моем теле». «Марсель?» – спросил Джоэл, глядя в окно. «Да, сегодня он выглядел немного обеспокоенным. Интересно, что с ним такое? Скажи мне одну вещь. 6 лет назад, когда ты велел мне открыть счет в банке, он повернулся ко мне с грустной улыбкой. Где ты нашел эти деньги, друг мой?» Я промолчал. Я никогда не объяснял ему насчет денег, он тоже никогда не спрашивал меня. «Что заставило тебя спросить об этом после 6 долгих лет?» — спросила я с улыбкой. «Вздох, я уже знаю, откуда у тебя деньги. Ты мой друг, так что я больше не буду об этом говорить. Я помню день ограбления. Мне пришлось последовать за одним из служащих, когда он пытался вынуть деньги из сейфа. Затем я застрял в хранилище на час, прежде чем кто-то пришел забрать оттуда еще немного денег. Рюкзак, который у меня был, становился невидимым на моем теле, так что набить его деньгами не было проблемой». Я промолчал. «Жизнь – очень хрупкая штука, и прожить ее можно только один раз, так что просто наслаждайся этим. Воровать, грабить – мне все равно. Наслаждение жизнью – вот все, что имеет значение». Он засмеялся, облокотившись на стеклянную панель. «К чему ты клонишь?» Джоэл никогда не был философом, так что его разговоры о жизни – это странно. Он усмехнулся, глядя на меня. «Не надо так волноваться. Со мной все в порядке. В последнее время я читаю слишком много драматических книг. Может быть, это передается и мне. Хех, с каких это пор ты увлеклась чтением?» Я поднял бровь, но на моем лице была улыбка. «Мы все взрослеем. Ты сделал это немного раньше меня». Он снова усмехнулся. «Я сделал это немного позже. Но в конце концов мы оба выросли». «Верно. Мы оба так и сделали. Мы начинали как дети с мечтами слишком высокими, чтобы их достичь. Что ж, ты это сделал. Моя была — вырваться из плена моих родителей». Его улыбка дрогнула. «И я сожалею, что попросил об этом». Между нами повисло молчание. Смерть родителей изменила Джоэла. Толстый беспечный парень изменился. Он больше не был тем счастливым человеком, которого я знал. Он совершенно изменился. Теперь он был серьезным и худым слишком. «Ты в порядке, Джоэл? Ты выглядишь немного худым?» Он заметно вздрогнул. «Да, о чем ты говоришь?» Он поднял бровь, что привело меня в еще большее замешательство. «Мне не нравится вторгаться в личную жизнь моей матери и Джоэла. Эти двое – единственные, на ком я не использую свою способность читать мысли. Но это похоже на... Я должен использовать его сейчас. Извини за это, приятель». Посмотрев на него, я включила мысленный переключатель. И когда я это сделал, я почувствовал, как кровь застыла у меня в жилах. Я не могу читать его мысли. Глава 17. Гнев отца. 2 дня спустя. Моя сила ослабевает, или у Джоэла есть какой-то ментальный барьер, который мешает читать мысли? 2 дня назад, когда я попытался прочитать его мысли, мне это не удалось. Это вызывает много вопросов и подозрений. Почему я не могу прочитать его мысли, и был ли он на моей стороне? У меня было множество причин, почему я не мог читать его мысли. 2 из них – магия и X-ген. Он либо использует какую-то магию, чтобы предотвратить чтение мыслей, либо у него есть скрытый X-ген. Лично я склоняюсь к последнему варианту. Но пока Мне нужно присутствовать на этой встрече, потому что человек передо мной был одним из главных злодеев Людей X, Себастьяном Шоу, гений, мультимиллионер и мутант альфа уровня. Спасибо, что согласились на эту встречу, мистер Хэнли. Он был таким же спокойным и собранным, каким его изображали в комиксах. Мы будем деловыми партнерами, поэтому для нас естественно провести встречу. За последние годы я научился иметь дело с богатыми владельцами компаний. Значит, ваше шоу Industries хочет открыть филиалы на Востоке, и вам нужна моя помощь. Он кивнул на мой вопрос. Хм, это вполне возможно. У меня есть связи на Востоке, и я наконец решил запустить свою Хэнли Industries в течение следующих 6 месяцев. Это правда. Несмотря на то, что он был одним из богатейших бизнесменов, у меня нет собственной корпорации. У меня есть несколько компаний здесь и там, но большая часть моих денег поступает от акций, которые я купил у этих компаний в прошлом. Но теперь я планирую соединить все эти компании под именем Хэнли. И я верю, что как только вы это сделаете, даже Старк не будет вам ровней. Его слова заставили меня рассмеяться. Старк, он был уже подо мной. Единственная причина, по которой публика думала, что он богаче меня, потому что у меня никогда не было корпорации. Старк Industries была известна как крупнейший торговец оружием, в то время как мои компании были разными. Каждая компания отличалась от другой, от фастфуда до компьютеров, лекарств, публикаций и даже спорта. В тот момент, когда я объединю их, мой собственный капитал взлетит до небес, и мое имя, без сомнения, будет на самом верху. Microsoft, Apple, Amazon еще не были основаны, так что я уже был самым богатым человеком. И как только эти компании будут построены, я куплю большую часть акций. Через некоторое время Shaitan будет полностью работоспособен, что станет большим подспорьем для моих будущих проектов. Верно, но я не заключаю никаких сделок с оружейными компаниями. Я больше сосредоточен на технологической стороне, которая связана с развлечениями. Это заставило Себастьяна усмехнуться. Я знаю, именно поэтому я специально обратился к вам за помощью в этом проекте. У Говарда не очень хорошие отношения с Востоком из-за его сделок с оружием, и было бы глупо заключать с ним сделку. Я забыл, что он никогда не был поклонником Старков. Тогда очень хорошо. Как только я создам Хэнли Industries, сделка будет заключена. Это заставило его широко улыбнуться. Прекрасно. Шоу никогда не был плохим парнем. Амбициозным, да, но злым, нет. Большинство персонажей Марвел не родились злыми, но стали такими из-за своего положения. Все изменилось с убийством его отца и жены. Но поскольку это неправильная версия Марвел, он не был женат, его отец тоже не умер. Чарльз и Эрик родились всего несколько месяцев назад. Это означает, что ни один из знаменитых членов X-Men еще даже не родился. Но Себастьяну уже за 20, пока Эмма еще не родилась. Это полный бардак. Я давно перестал беспокоиться об этом вопросе. Сейчас меня беспокоит пробуждение апокалипсиса. И еще есть кое-что, но я не хочу сглазить. Теперь, когда мы уладили этот вопрос, мы должны поговорить о другой вещи. Вздох он имеет в виду клуб адского пламени. Очень хорошо. Позови своего отца. Он кивнул и направился к двери. Минут через 10 он вернулся с отцом. Если я правильно помню, его звали Джейкоб. Спасибо, что согласились на эту встречу, мистер Хэнли. Джейкоб подошел ко мне и протянул руку.